Неясная тень метнулась из темноты прямо к моей бойнице. Я непроизвольно отпрыгнул назад, больно приложился затылком о какой-то прут, но сил не хватило зажмуриться и опустить голову. Мне было страшно. Внутри все оборвалось и похолодело, словно кровь в жилах моментально остыла. Схватившись за затылок, я, не отрывая взгляда от пустой бойницы, стал потихоньку оседать на пол. Чья-то сильная рука подхватила меня под локоть, но я, не обращая на это внимания, продолжал с силой прижиматься к полу. Кто-то внизу, за периметром, всхлипнул и стал поскуливать. — Эй, очнись, очнись! Справа прилетела неуклюжая пощечина. Частично попав по уху, отчего весь мир резко дернулся и в голове зазвенело. Этот звон вместе с болью подстегнули меня. Закипая злобой, я вскочил на ноги, отталкивая обидчика. Но не тут-то было. Любопытные солдаты давно окружили нас с обеих сторон, поэтому толчок оказался бессмысленным. Медникова мгновением позже поймали, и он даже не понял толком, что произошло. «Что вы здесь встали?» Чуть ли не рыча, медленно проговорил я. «Не знаю я, что здесь будет, но будет хреново, это точно. Не могу я объяснить, как это у меня получается. Просто я знаю, что произойдет через несколько минут». «Это чего с ним?» Начал один из солдат, но развить мысль не успел. Я ошибся, атака началась почти сразу после моих слов. Неожиданно ночную тишину прорезал неясный гул. Господи, как он был страшен даже на слух! Словно невидимая пока лавина сошла с неизвестной мне горы и стремилась теперь на нашу хлипкую стену. Сгорая от желания похоронить нас всех заживо или нет, это скорее оползень. Да, я четко слышу перекат каждого камешка, что прокладывает путь своим собратьям, которые, как и он, сначала пойдут в атаку, чтобы потом навеки остаться погребенными под телами тех, кто сумел пойти дальше. Караул в один миг позабыл обо мне. Рядом остался только один Медников. Он снова задумчиво смерил меня взглядом, поджал губы и еле заметно покачал головой, как бы говоря: «Да, ну ты, брат, даешь». А потом вернулся к своему отверстию в стене. Мне не оставалось ничего, как последовать его примеру. Уйти я не мог по целому ряду причин, и первой из них, скорее всего, было нежелание показаться этим людям трусом или слабохарактерным неженкой. Теперь я корил себя за откровение, вырвавшееся у меня минутой раньше. Казалось, что в спину мне регулярно посматривают, как бы про себя посмеиваясь. Ведь не может же быть, что всю часть поставили в известность об исключительном положении моей персоны, или поставили. Что в самом деле стоило построить всех на очередной поверке и донести до личного состава? Так, мол, и так, в порядке эксперимента, к нам пришлют такого-то человечка. Во избежание всяких казусов, так сказать, ну и далее по плану. Могли, конечно, и так поступить, а мог просто растрепать Медников. У него наверняка куча знакомых найдется, которых определенные вопросы замучили. Лавина тем временем была уже совсем близко. Мрак закипел, сама темнота ожила и бесновалась уже совсем рядом. Еще мгновение, и она вырвется на полосу безопасности. «Жги!» Прилетает команда из темноты, а потом откуда-то снизу с электрическим треском вспыхивает луч ослепительно-желтого цвета, затем еще один и еще. Бросаю взгляд за спину. Солдаты каким-то образом успели переместить огромное устройство. А нет, секунду спустя я понимаю, что и как у них получилось. Невзрачные металлические кубы, которые ни разу бросались мне в глаза, пока мы шли с Медниковым по периметру, оказались колпаками для этих прожекторов. Совсем рядом, по ушам, хлестко бьет выстрел. За ним еще один, еще... Блин, как неприятно-то! А потом мне удается разглядеть в бойницу, что за оползень на нас надвигается. Казалось, ворота ада разверзлись и выпустили в наш мир всех своих чудовищ. Их было много. Они были головокружительно разные. И знаком мне был только один вид из всех. В стае мелькали точно такие же склизкие твари с огромными головами и костяными отростками на передних лапах. Родственники того урода, что завалил из подствольника боец лорда. Остальная фауна, покрытая шипами, изобиловавшая руками, лапами, щупальцами, непонятными отростками, многоголовая и безголовая, рогатая и вообще бесформенная, была мне совершенно незнакома. Слева и справа от меня уже вовсю отстреливали боезапас. И страх по капле начинал уходить. Когда я увидел, как корявые, неестественные тела дергались от попадания пуль. Когда кто-то из атакующих падал, и его мигом затаптывали. Но меньше тварей от этого не становилось. Отчего торжество духа столь же стремительно угасало. С ближайшей башенки с неистовым шипением срывается огонь. Бьет сразу метров на 15, поджигая под собой широкую полосу тел. Воздух тут же взрывается десятками визжащих глоток. Горящие монстры разбегаются в стороны, обжигая своих собратьев. Огнемет бьет еще раз, и чуть дальше длинной полосой огня стаю режет другой. В нос сшибает противный запах паленой кожи. Кто-то из солдат победно вскрикивает, но, несмотря на уверенную работу огнеметчиков, запал монстров не ослабевает. Они яростно идут вперед, и свинцовая смерть остановить их не в состоянии. Слишком мало людей и невелики запасы патронов. Теперь я понял, зачем сталкерам барабанные магазины на автоматах. Черт! Меня осенило. Запас на СКС — это то же самое, что один магазин на калаш, что катастрофически мало, так как в моем мире даже обычные караульные таскают с собой по 4 магазина, 3 в подсумке и 1 в стволе. В этот миг прямо над головой у меня что-то тяжело ударяет, сначала в верхний край защиты, а потом мощно дергает сеть, которая спокойно выдерживает натиск. Поднимаю глаза. В ячейках арабицы подрагивает в агонии странное существо. Несомненно, летающее и, наверное, хищное, как и все в этом сумасшедшем мире. Не успел я опомниться, как сетка начинает сотрясаться от обилия ударов. На нас словно посыпался огромный черный град. Металл держал, с честью держал тысячи ударов. Безумные существа, цидум, не жалели своих жизней, обливали нас своей кровью. От красного, теплого и липкого дождя прятаться уже было негде. Большинство солдат оставили позиции. Работали только самые опытные и те, кто в башнях. Молодняк с криками ужаса и отвращения начал разбегаться в стороны. Не помогали даже окрики и ругательства командиров. И вот, наконец, в одном месте сеть не выдержала. Оторвался кусок, сантиметров 40, не больше. В прореху тут же влетела черная тень. В мгновение ока она настигла щуплого и длинного бойца, одного из немногих оставшихся на позициях защитников. Тень прошла сквозь человеческое тело, так, словно не заметила преграды. Сделала кульбит и с ужасной четкостью вылетела на свободу, даже не покачнув обвисший край сетки. Солдат опустил оружие, схватился за бок, сначала суетливо, с неясной надеждой, что все придет в норму, а потом взгляд его из испуганного превратился в стеклянный. Его ладони были вымазаны в крови. Ее было удивительно мало, этой красной, даже в темноте, природной краски. Рана была еще полна чего-то белого, каких-то связок, мышц. И, вероятно, она, это смертельное роковое повреждение, удивительным образом не приносило солдату боли. Только понимание, что все, жизнь кончилась, и так неожиданно. Я видел, что человеку этому более всего сейчас хотелось что-то делать, как-то себя проявить или поделиться с кем-то своим неожиданным горем. Он безумно долго озирался по сторонам и не находил свободных. Все были заняты, нарочито не замечали, у них были свои страхи, и им еще предстояло жить. Вторая тень перечеркнула человеку горло, почти отделив голову от туловища. Вновь изящный кульбит, пролет в неширокую щель, а тело все стояло, стояло, не желая расставаться с этим безумным миром, который еще совсем недавно столь много обещал. В следующую секунду труп отшвырнули в сторону, и два бойца, спотыкаясь и оскальзываясь в крови, крича во всю глотку, как умалишенные, бросились к отвисшей рабице. До дыры оставалось совсем ничего. Пара шагов, не больше. Когда промелькнула еще одна, третья тень, один из солдат схватился руками за горло. Мгновение спустя между пальцев хлынул настоящий поток, а тень, на этот раз неудачно вывернувшись, с размаху ударилась о железный борт внешнего периметра. От удара тень упала на пол и закрутилась, как волчок, на одном месте. Это было странное существо, твердое, непонятное, по всем законам физики, не умеющее летать самостоятельно. И тем не менее, при жизни оно летало.